гордым, надменным, злоречивым, родителям непокорным, неблагодарным, нечестивым, недружелюбным, непримирительным, клеветники, невоздержанным, жестоким, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенным, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофея, 3 глава, 1-5 стихи. Не живем ли мы теперь в последние дни, когда закваска нечестия действует везде? Аминь.